Здравствуйте. Сегодня мы поговорим о стоматите. Стоматит – это такое заболевание, что вырастить ребенка и не встретиться со стоматитом, ну, практически невозможно. Поэтому у родителей множество вопросов, а у нас есть ответы. Пойдемте, будем разбираться. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуйте, Луиза Васильевна. Итак, сегодня мы поговорим о стоматите. Стоматит – это воспаление слизистой оболочки полости рта. У детей он бывает чаще, чем у взрослых, поэтому мы не будем выяснять, что думают по этому поводу Луиза Васильевна. Мы сразу обратимся к нашим многоопытным экспертам. Который лечит всех людей, так же, как и семейный доктор. Это одно такое слово, а на самом деле я к нему никогда не ходил. Я знаю про это то, что если я попадет в ловушку, то вообще можно заболеть. И надолго свой день. Потому что они глупышечки, дуласочки. Что нельзя мусор есть из ковря. Там и за зубиком что-то чешется, и ты полез туда. А потом там бактерии заходят и расцарапывают это. Надо идти к стоматологу. То есть к стоматиту. Когда врачики больно, еще такими специальными бинтики намазывают, синька намазывают, это вот так горле мажут. Чтобы этот стоматит убрать, надо или брать какие-то там, моя мама брала какие-то штучки, и мне говорила на вот эти вот, я не помню, как они называются, бери их и тери их. Тери эту вавку, чтобы она быстрее прожила. А девочки могут и не брать эту штучку, а могут просто волосами потереть, и она исчезнет. У меня тоже с глазами был стоматит. Вот здесь постоянно чухалось. Ну, в общем-то, как вы видите, со стоматитами или со стоматинами или со стоматологами, в общем-то, сталкивались все эксперты. Толком, что это такое, не до конца понятно. Неудивительно, что к докторам на прием очень часто приходят пациенты с вопросами о том, что вот что-то там во рту вскочило, и все, в общем-то, понимают, что то, что вскочило во рту, это, по-видимому, стоматит. К вам на прием приходил Олег Садкин с семьей. Давайте посмотрим. Спонсор показу – торгова марка «Ласунка». Найкраще від природи – це органік. Хіб-органік – здоровий розвиток вашого млека. Ліберо – люблю кожну мить. Браки закінчаються на небесах, а познайомитися можна і під землею. Так случилось з актером Олегом Савкиным і психологом Анною Шевченко 5 лет назад в Київській подземке. Нынче у них подрастают дочки Полина и Марго. А в доме царит полное взаимопонимание. Папа купается в Днепре круглый год. Вся семья разделяет его взгляды на закаливание. Папа далеко не домосед. Его девочки любят прогулки и путешествия. Папа чистит зубы 3-4 раза в день. И дочурки стараются не отставать. Правда, недавно Савки столкнулись с одним «но». Об этом «но» они решили рассказать доктору Комаровскому. Мы стараемся следить за полостью рта, мы чистим зубы. И начали, по-моему, это чистить практически с грудного возраста. С двух зубов. Да, с двух зубиков. То есть начали, как только у нас появились зубы, да, сразу мы их начали чистить. Мало. И следить за ними. Да. Вот. Но, несмотря на это, мы столкнулись с тем, что у младшей девочки нашей периодически возникают, допустим, на языке вот такие, как прыщики высыпания. Пятнышки. Пятнышки. Пятнышки возникают. которые, я, насколько я понимаю, не только на языке, но и на слизистой оболочке рта. Ну, и они сами по себе проходят. Ну, мы, собственно, ничего не делаем, потому что тут не знаем, что делать. Но в любом случае, доктор, мы думаем, что, скорее всего, проблема стоматита нас косвенно начинает касаться, поэтому мы специально подошли к вам, чтобы проконсультироваться на этот счет. На самом деле, вот первое, что надо знать доктору для того, чтобы вам помочь, это все-таки надо, чтобы мама четко проанализировала. Вот что-то появилось во рту, не то, что было раньше. И тут же мама задает сама себе вопрос, что этому предшествовало. А этому может предшествовать, например, там, были в гостях, там, что-то засунули в рот, поменяли зубную пасту, купили новую зубную щетку, ели что-то горячее, ели что-то твердое, грызли что-то, понимаете, и так далее, и так далее. Побегали на улице много и вспотели. И тут сразу возникает вопрос, а при чем тут вспотели, да? Пример. Нет, тут химический состав слюны. На самом деле даже не состав слюны химический, а ее физические свойства. В чем главная суть функционирования полости рта? Постоянная выработка слюны, да? Вот есть полость рта, которая постоянно контактирует со внешней средой, в рот постоянно попадает куча всякого разного нехорошего или хорошего, неважно, но все это постоянно контактирует со слюной. То есть именно слюна – это главное, что обеспечивает дезинфекцию полости рта. Замечательно, правда? Я правду говорю, товарищи. Вот, то есть, поэтому очень часто проблемы с полостью рта возникают после того, как в силу каких-то обстоятельств были нарушены физические или химические свойства слюны. Что может повлиять на там, свойства слюны? Ну, элементарная, самая частая проблема – пересыхание полости рта. А теперь уже вы просто анализируете ситуацию и пытаетесь ответить на вопрос. А когда чаще всего во рту пересыхает? Доктор, ну мы, значит, знакомы с вашей теорией, и в нашем доме всегда и влажно, и свежо. Поэтому с этой точки зрения, как бы, проблема у нас решена. А вот что другое можно? Заметьте, а гости замерзают? Поэтому мы с вами, когда тут пытались выяснить, я вам признаюсь тем, кто нас смотрит сейчас, что когда мы здесь собрались, я задал там вопрос, а у вас была молочница там в детстве, которая бывает там у 90% детей? Мама сказала, а я ни с первым, ни со вторым не знаю, что это такое, да? А почему? А потому что вы создали условия, при которых у ребенка не пересыхают во рту, да, и никакой заздоря молочницы нет. Ну хорошо, скажите, а какая может быть профилактика стоматита? Стоматит же может быть проявлением не просто проблем с полостью рта, а генерализованных проблем со всем организмом. Ну, например, заболел ребенок болезнью, которая называется ветрянка, да. При ветрянке прыщи не только на коже, но и на слизистых оболочках. То есть ветряночный стоматит. Здесь, ну какая ваша возможность профилактики? Ну, фактически только прививка от ветрянки. Другой способ защиты нет. Да? Вот. А вот когда речь идет о самых распространенных стоматитах, которые связаны с термическим ожогом, да, там, с повреждением механическим, то тут все возможности у мамы и папы помочь. Да? Вот. Другой вопрос в том, что как раз самое главное, что вы должны знать, как должны быть изменены ваши действия после того, как вы увидели любой симптом стоматита. Вот увидела что-то на языке, увидела что-то на слизистой оболочке. Вне всякого сомнения, хотелось бы прежде всего знать, от чего это возникло. И мы, конечно, об этом подумаем. А если не разберемся сами, посоветуемся с доктором. А особенно мы посоветуемся с доктором в ситуации, когда этот стоматит реально отражается на поведении, на образе жизни. Ну, когда ребенок реально не может жевать, когда он плачет, когда он не спит, да, когда мы его напоить не можем. Но тут возникают три главных способа лечения, которые должна мама знать вот... Но это самое-самое, это азбука, да. И вот эти три главных способа, они выглядят следующим образом. При наличии стоматита вся пища должна быть мягкой. Понятно. То есть, если у нас есть стоматит, то мы не дадим ребенку грызть яблоко. Мы дадим... Что твердое, травмирует. Будет травмировать слизистую оболочку, понятно. И она будет дольше заживать. Это первое. Второе. При наличии стоматита вся пища должна быть не теплее 30 градусов. То есть если мы даем ребенку горячее при стоматите, да, то мы только усилим, это больно, например. Да? Поэтому неудивительно, что во многих странах первая рекомендация при стоматите – это мороженое, кубики льда сосать, это очень помогает. Ну, тут, правда, с кубиками льда проблема, потому что он твердый лед, да, то есть противоречие с первым. Это как бы первые вот, да, моменты, два. И третий пункт – надо сделать все, чтобы после еды не было остатков пищи во рту. То есть сполоснуть рот. И, кстати, очень часто именно при стоматитах чистка зубов становится опасной. Mm-hmm. Потому что зубная щетка травмирует слизистые оболочки. Они дольше заживают. Но поэтому, девочки, мальчики, поскольку прожить без стоматита сложно, и вообще очень часто при лечении многих проблем в полости рта мы используем такой лечебный прием, как полоскание. Было бы здорово, если бы полоскать рот или вообще просто держать жидкость во рту и не глотать, мы учили детей, пока они здоровые. То есть не ждали болезни. Потому что каждая мама может поиграть с ребенком в игру, да, набрали в рот, посидели, потом выплюнули, допустим, да. А потом папа показал, как это еще и здорово полоскать, например, да. То есть учить полоскание, это очень здорово, это обязательно всем пригодится. Да, нам тоже. Евгений Олегович, да, все-таки стоматит – это такие пузырьки водяные внутри, типа ветрянки? Не, это могут быть пузырьки, это могут быть язвочки, это могут быть точечные налеты. Главное, имеет место что-то, какой-то воспалительный процесс на слизистой оболочке полости рта. То есть это могут быть и зев, и миндалины, и щеки, внутренняя поверхность, и язык. Все это полость рта и внутренняя поверхность губ. А вот что там вскочит, это разные. А уже... дальше пищевод. А дальше это уже будет не стоматит, Луизавесельевна, это уже будет другое название. Поэтому, собственно говоря, мы подчеркиваем, мы очень часто об этом говорим, что когда мы произносим слова типа бронхит, например, да, или там гастрит, то мы не говорим, что это за болезнь. Мы просто обозначаем то место, где находится воспалительный процесс. И когда мы говорим слово «стоматит», то мы не называем конкретную болезнь. Мы говорим о том, что нечто, какой-то воспалительный процесс возник в полости рта. А причин и вариантов такого воспалительного процесса может быть множество. И не всегда легко с этим разобраться, но всегда можно каким-то образом ребенку помочь. Каким, мы уже частично сказали. Наверняка у наших зрителей есть еще множество вопросов. Мы сейчас будем на них отвечать. Ну, еще один маленький еще вопросик. Это не болезнь грязных рук? Это может быть, конечно же, болезнь грязных рук. Если нечто, способное вызвать воспалительный процесс, ребенок с грязными руками засунул в полость рта. Но грязные руки – это один из факторов, но далеко не единственный. Ну, коль скоро зашла уже речь о причинах, давайте все вместе подумаем, что может привести к воспалительному процессу в полости рта. Понятно, что это могут быть инфекции, да? Это могут быть и вирусы, и грибки. И бактерии, например, стафилококк. Это может быть механическая травма. Ребенок прикусил себе щеку. Или ударился. Или, например, ну это уже не детская причина, например, часто, а взрослая. Например, использование всяких зубных протезов. Или брекетов у детей, например. Да? Это тоже возможно. Возможно, какая-то твердая еда, которая поцарапала. Просто засунул что-то в рот и поцарапал. То есть механическая травма, возможно. Ожоги. Например, горячая пища. Почему нет? То есть, таким образом, как мы видим, причин достаточно много. И все это может, естественно, вызывать явление стоматита. Спасибо. Здравствуйте, доктор. Скажите, пожалуйста, а что такое афтозный стоматит и что-то совсем непонятное название? Ну, афтозный стоматит действительно это частое явление. Для того, чтобы понять, что такое афтозный стоматит, надо сначала понять, что такое афта. Афта – это маленькая язвочка в полости рта. Обычно ее мама может увидеть эту язвочку. Она может вскочить, например, на внутренней стороне губы, на внутренней поверхности щеки. Она представляет из себя действительно небольшую язвочку, очень часто покрытую таким желтоватым налетом и красную по периферии, воспаленную как бы. И она очень болит, как правило. Но принципиальная особенность именно афтозного стоматита даже при 20 язвочках во рту никогда практически не бывает повышения температуры тела. Вот на это я фиксирую внимание. То есть, если есть много всяких язвочек во рту, но температура не повышена, это, как правило, именно афтозный стоматит. Спасибо. Кстати, удивительная штука. Вот именно вот такие язвочки, вот такие афты полости рта бывают практически у всех детей, рано или поздно. Но при этом за всю историю человечества медицинская наука до сих пор не получила ответ на вопрос, от чего это бывает. Вот вскочило еще другой вопрос в том, что, как правило, считается, что если у ребенка это появилось, то такие дети склонны к образованию язв, вот именно таких афт, и это с высокой степенью вероятности будет эпизодически повторяться. То есть в этом, собственно говоря, ничего страшного нет, но причина, почему вот у этого ребенка именно это, именно сейчас появилась, до конца медицинской науки неизвестна. То есть если она появилась в детстве, она может появляться периодически по жизни? Ну, в общем-то, по жизни эпизодически, да, но все-таки я хотел бы обратить внимание на то, что стоматит Детская проблема в значительно большей степени, чем взрослая. И связано это прежде всего с особенностями детской терморегуляции. Именно дети регулируют обмен тепла прежде всего системой дыхания, поэтому при нарушенных неких факторах окружающей среды, когда жарко, да, у ребенка быстрее наступает обезвоживание, и у ребенка быстрее пересыхает во рту в сравнении со взрослым. Поэтому у ребенка чаще возникает ситуация, когда слюна теряет свои защитные свойства, и это приводит к стоматиту. Спасибо. Скажите, пожалуйста, стоматит – это самостоятельное заболевание или же это проявление каких-то других болезней? Ну, как мы уже слышали, стоматит действительно может возникать при некоторых общих болезнях. Например, при той же там болезни, которая называется ветрянка. Или при такой болезни вирусной, которую тоже уже наши зрители знают, которая называется там инфекционный мононуклеоз. При различных вирусных фарингитах, тонзиллитах тоже возможно поражение слизистых оболочек полости рта и возникновение явлений стоматита. В то же время очень часто есть стоматит в полости рта, и ничего другого мы не видим. То есть это явно конкретная самостоятельная болезнь. Но это не просто стоматит, а стоматит, имеющий какую-то природу. Например, очень часто слизистые оболочки повреждаются при дефиците в организме человека железа или витаминов группы В. То есть одним из симптомов железодефицитной анемии является стоматит. И поэтому любая мама должна знать, что если у ее ребенка регулярно, ни с того, ни с сего вдруг появляются какие-то вавки во рту, то что ей надо в первую очередь сделать? Не только следить за тем, что он тянет в рот, да, но и обязательно сделать общий клинический анализ крови. И если гемоглобин низкий, то, естественно, не помешает с помощью доктора осуществить курс нормального лечения, да, и разобраться, чего, собственно, не хватает. Еще раз фиксирую внимание. Здесь может идти речь не только о дефиците железа, но и о дефиците основных витаминов группы В. Витамина В12, фолиевой кислоты. Вот это очень важно. То есть это все способствует увеличению частоты стоматитов. Спасибо большое. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, сколько же дней длится, ну вот, в среднем обычный стоматит? Осложняется ли он, если его не лечить? Угу. И чем лечат? Вот, смотрите, сколько сразу вопросов. Самое интересное, что в этом вопросе куча непонятностей. Потому что для начала мы с тобой не понимаем, что такое обычный стоматит, да? Ну, тут вскочило что-то ни с того, ни с сего. Действительно, вы понимаете, очень бы каждая мама хотела от доктора получить конкретный совет. Возьмите мазь под таким-то названием, да? Намажьте вот эту прыщ, и оно пройдет намного быстрее. Удивительное явление в отношении стоматитов состоит в том, что в подавляющем большинстве случаев все способы лечения – это лечение симптоматическое. То есть какими-то полосканиями, какими-то мазями мы можем уменьшить выраженность дискомфорта во рту, выраженность боли, но повлиять на время заживления, на сроки мы практически не можем. И поэтому как бы среднестатистический стоматит длится от 7 до 14 дней, что бы мы ни делали. И вот с такой, казалось бы, распространенной болячкой медицина, по большому счету, ничего сделать не может. Другой вопрос в том, что возможны такие осложнения, например, как вторичная инфекция, когда появилась по неведанной причине афта, и она инфицировалась, и тогда во рту возникает там бактериальная инфекция, чаще связанная, например, со стафилококком. Тогда использование антистафилококкового антибиотика, естественно, приведет к достаточно быстрому изменению общего состояния, к улучшению. Спасибо. Евгений Олегович, скажите, пожалуйста, а стоматит – это заразная болезнь? Может взрослая заболеть, заразиться? Понятно, что если вы прикусили щеку и у вас там возник стоматит, то это не заразная ситуация. Ну, например, один из самых распространенных вариантов стоматита – это так называемый герпетический стоматит. Стоматит, вызванный вирусом герпеса. Это один из самых заразных вариантов стоматита. А вот, например, вот этот самый афтозный стоматит вообще не заразный. И можно с ним целоваться, и никаких проблем не будет. То есть я говорю о том, что если у вас стоматит и точно афтозный, то он добегает со всеми целоваться. Нет. Как раз, кстати, интенсивность поцелуев прямо связана с частотой возникновения стоматита. Как правило, у грязных и голодных стоматит бывает намного реже, чем у любимых, которых целуют по 50 раз в день. Ну, это, кстати, еще почему, Луиза Васильевна? Не только потому, что их все целуют, потому что у грязных и голодных реже пересыхают во рту. Они не спят в сухой и теплой комнате в 20 пеленках, понимаете? Спасибо. Скажите, пожалуйста, а у двухгодовалого ребенка может быть герпетический стоматит? А вот как раз герпетический стоматит, он как раз и бывает чаще именно у таких детей. Он вообще бывает от 6 месяцев до 5 лет, вот именно в этом сроке, и чаще всего от года до двух. Как правило, герпетический стоматит возникает тогда, когда ребенок впервые в жизни инфицируется вирусом герпеса. Чаще, ну как правило, это случается тогда, когда у кого-то из взрослых или из близких на губе возникли элементы герпетической инфекции, мы уже знаем, что такое герпетическая инфекция, и не соблюдались при этом правила гигиены. То есть либо с ребенком целовались, либо было общее полотенце, либо не вовремя помыли руки. И вот в такой ситуации возникает герпетический стоматит, который имеет две особенности. Первая особенность в том, что он может быть очень тяжелым, с высоченной температурой. И при этом вообще есть такая особенность, что вот такие вирусные стоматиты, на это обратит внимание любой практический педиатр. Вот два прыща во рту, а температура 40 неделю. Понимаете, вот эта особенность, высоченная температура, это раз. Но еще есть одна особенность, все-таки такая, наверное, уже положительная герпетического стоматита, все-таки при нем имеется возможность лечения. Потому что есть не только симптоматические препараты, которые убирают симптомы, боль там снимают, но и есть конкретные препараты, обладающие активностью против вируса герпеса. И поэтому, конечно, когда у ребенка что-то вскочило во рту, и врач выясняет, что у мамы накануне там были проявления герпеса на губах, например, да, то понятно, что у ребенка именно герпетический стоматит, и в этой ситуации вовремя назначенное лечение противогерпетическими препаратами способно принципиально изменить течение стоматита. Здравствуйте, доктор. Скажите, пожалуйста, а географический язык не является ли вот каким-то... Географический язык – это вообще индивидуальные особенности конкретного человека. Это не симптом каких бы то ни было болезней. На это вообще не надо обращать внимание. Ну вот так вам повезло просто или не выглядит, повезло. Выглядит он очень такие белые какие-то пятнышки. Да, но тем не менее, к стоматиту это не имеет никакого отношения, болезнью не является, рассматривается как вариант нормы, способов лечения, к сожалению, нет. Спасибо. Поэтому в большинстве случаев географический язык – это косметический дефект, который не видно, если вы не будете ходить с высунутым языком. Здравствуйте, доктор. Хотела спросить у вас, а во время, когда стоматит появился у ребенка, к какому врачу обращаться нужно? К педиатру или к стоматологу все-таки? Ну, с одной стороны, мы же прекрасно понимаем с вами, что поскольку стоматит – это одна из самых распространенных болячек детского возраста, то теоретически, с точки зрения здравого смысла, знать принципы диагностики и правила лечения обязан любой педиатр и любой семейный врач. При том условии, что стоматит возник без прямой связи с посещениями стоматологов. Ну, то есть, если вы пошли постановить брекеты, или вам там лечили зубы, а после этого что-то возникло в полости рта, да, то, конечно, стоит в такой ситуации сразу идти к тому, после кого это все началось. Это первое. Второе. Естественно, теоретически, по крайней мере, врачи-стоматологи должны быть более квалифицированными специалистами в правилах, там, в принципах, в выборе лекарств для лечения стоматита, но стартовое лечение всегда подвластно семейному врачу или педиатру или терапевту. Поэтому, если однозначно не было предшествующего лечения у стоматолога, если возник стоматит и педиатр начал его лечить, но в течение там, 4-5 дней не получил выраженного эффекта там, или ситуация ухудшается, то в такой ситуации консультация врача-стоматолога, ну, конечно же, никому не помешает. Здравствуйте, доктор. Скажите, вы говорили, и многие говорят, что при стоматите помогают полоскания. Но чем все-таки лучше полоскать? Просто водой или содовым раствором? И какая должна быть пропорция? Главная задача полоскания – убрать изо рта остатки пищи. Это принципиально. Интенсивность убирания не зависит от того, чем вы полощете. Другой вопрос в том, что когда обычно женщина дает ребенку пополоскать рот просто водой, ну, это не по-нашенски. Это вроде как она не любит этого ребенка. А если она что-то насыпет в эту воду, там соль или соду, да, или сделает такой раствор, который называется там морской соли, да, или купит специальные лекарства для полоскания, то это, конечно же, ей огромный бальзам на душу. Тем не менее, медицинская наука считает, что эффективен сам факт полоскания. А чем вы будете полоскать, это не принципиально. Ну, естественно, понятно, что есть вещи, которыми нельзя полоскать. Ну, например, если вы будете полоскать там апельсиновым соком, то будет очень больно, потому что кислоты раздражают. И, собственно говоря, отсюда есть некие еще правила лечения, поведения во время стоматита, которые касаются качества еды. Да? Собственно говоря, давайте, наверное, мы сейчас еще раз вернемся к тому, о чем мы говорили на приеме, повторим, запомним, запишем главные принципы, правила того лечения стоматита в домашних условиях, то есть именно то, что могут сделать мама и папа, то есть те, кто находится рядом с ребенком. Итак, первое и главное – влажность. То есть вы должны сделать все для того, чтобы не было пересыхания полости рта. Теплая одежда, прохладный влажный воздух, достаточное питье. Второе. Пища. Что важно в плане пищи? Мы помним, пища у нас какая? Мягкая, да? Мягкая. Второе. Какая она? Не горячая. Не горячая. То есть я все-таки рекомендую никогда не выше температуры тела. Если есть возможность комнатной температуры, если мама набралась мужества и не боится холодного, и давала раньше ребенку холодное, то давать однозначно это совершенно не опасно. Фиксирую внимание, это очень важно, девочки. Если ребенку больно жевать, больно глотать, больно пить, активно использовать соломинки. Это очень удобно, да? Это. И третье, на что мы обращаем внимание, удаление остатков еды. Это понятно. Фиксирую внимание, что такие вещи, как острое, кислое, естественно, раздражает слизистые оболочки. Поэтому это может ухудшать состояние, и вообще поедание чего-то кислого вызывает острую боль. Поэтому будьте очень осторожны с цитрусовыми соками, например, да. Вообще избегайте именно соков, используйте лучше охлажденные пюре фруктовые. Ну, кстати, лучше, чем яблочное пюре. В такой ситуации ничего нет. Я, кстати, хотел бы обратить ваше внимание на то, что именно когда ребенок заболел стоматитом, удобнее всего перейти на вот это гомогенизированное детское баночное питание или самим на блендере измельчать все, что только можно. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, какие бывают причины заедов у ребенка в уголках рта и как с этим бороться? Ну, кстати, прекрасно, любая мать скажет, да, вырастить ребенка, чтобы у него никогда в уголке рта что-то не вскочило, то есть то, что на нашем языке называется заеды, да, на умном медицинском языке заеды называются так ангулярный стоматит, то есть воспаление в углу рта, да. Так вот, первое, о чем будет написано в любом учебнике, когда речь идет о заедах, вы, наверное, удивитесь, железодефицитная анемия. То есть самое частое, в 90% случаев заеды, это не прикусил, понятно? Это именно железодефицитная анемия. Именно дефицит железа в организме принципиально нарушает работу слизистых оболочек и способствует возникновению вот этих самых заед или ангулярного стоматита. Еще один нюанс, на который я хотел бы обратить ваше внимание. Место слюны, правильное, во рту. Мы прекрасно знаем все, и все это видели в большинстве случаев у своих детей, что когда слюна интенсивно попадает за пределы полости рта, то есть на кожу, то это вызывает раздражение. Ну, когда у детей лезут зубы, да, текут слюни, у них постоянно вокруг рта покраснение, раздражение, то есть слюна, которая постоянно контактирует с кожей, то есть не облизали один раз, да, а именно постоянно вызывает раздражение кожи. Оказывается, у очень многих детей есть такая привычка облизывать губы регулярно. Это может быть просто вредная привычка, а может быть реальная реакция на проблемы в окружающей среде, на сухой воздух и так далее, и так далее. Вот когда ребенок постоянно облизывает губы, то слюна с губы стекает в угол рта и накапливается там, вызывая раздражение. Это еще один фактор, способствующий возникновению вот тех самых заед. Поэтому возникли заеды? Два вопроса. Первое. Где у нас слюна? Почему мы решили облизывать губы? Почему у нас пересыхают губы все время, это раз? И второе, клинический анализ крови. После этого с анализом прямо бегом к доктору. Здравствуйте. Добрый день. Подскажите, пожалуйста, есть какой антисептик лучше использовать, зеленку или марганец? И еще такой вопрос по ходу. Что эффективнее, полоскание, таблетки или спреи? Значит, первое. По поводу того, чтобы намазать ребенку каким-нибудь красителем в полости рта, синькая, зеленкая, марганцовкая и так далее, у нас мамки на скамейках готовы друг друга поубивать, отстаивая, что лучше, чтобы он ходил с красным ртом или с синим ртом. Понимаете? Это у нас национальный спорт. Тем не менее, медицинская наука считает, что ни один краситель не в состоянии изменить сроки заживления. Это раз. Если это краситель, не дай бог, спиртовый раствор, то это не только очень больно, но и реально удлиняет сроки заживления. Более того, когда вы начинаете чем-то там ковыряться реально, да, то это удлиняет сроки заживления. Но проблемы здесь носят очень часто психологический характер. Пришла бабушка. Что у вас тут? Стоматит. А чем ты намазала? Ничем. Как это? Ты мачеха, да? Поэтому, когда у тебя ребенок со стоматитом, он весь синий, и когда он рот открывает, он синий или красный, то тут можно спорить, что лучше синий или красный, но мама хорошая на 100%. Хоть она не пожалела, пошла в аптеку, купила какую-то дрянь, намазала ребенку рот, все счастливы. Ребенок постоянно как-то себя в зеркало посмотрит, видит, что он больной. Мама понимает, что ребенок больной. Бабушке хорошо. В общем, все при деле. Тем не менее, девочки, еще раз фиксирую внимание. Это очень важно. Медицинская наука. То есть я прекрасно понимаю, что в нашей стране, победившей гомеопатии, когда да, имеет место мнение бабушки и мнение медицинской науки, то далеко не всегда мнение медицинской науки оказывается более важным. Более того, сплошь и рядом оказывается, что если мы послушаем бабушку, то будет в доме намного тише и спокойнее, чем если мы ее не послушаем. Тем не менее, я еще раз фиксирую внимание, медицинская наука считает, что любые красители для обработки прыщей во рту не имеют доказанной эффективности, более того, могут удлинять сроки заживления. Ну а вам уже решать самостоятельно. А скажите, пожалуйста, вот по поводу поцелуев, все-таки же они как бы немного тренируют иммунитет. Может быть, наоборот, если, ну, часто узкий круг людей будет целовать ребенка, у него выработается на какие-то виды стоматита определенный иммунитет. Я с вами абсолютно согласен, при условии, что узкий круг людей будет целовать этого ребенка, а за пределами дома ни с кем целоваться не будет. Понимаете? Но сплошь и рядом бабушка, которая вроде как входит в узкий круг, да, до того, как поцеловать ребенка, поцеловала 12 своих других внуков и двух соседок. Поэтому очень часто это не очень хороший метод вообще профилактики инфекции, закаливания и стимуляции иммунитета. Поэтому все-таки давайте целоваться редко и с очень избранным количеством людей. Ну, от души. Спасибо. Ліберо. Люблю кожну мить. Найкраще від природи – це органік. Хіп-органік – здоровий розвиток вашого млека. Спонсор показу – торгова марка «Ласунка». Скажите, пожалуйста, доктор, какие есть лекарства для лечения стоматита? Ну, смотрите, в принципе, лекарства для лечения стоматита – это фактически лекарства, уменьшающие выраженность симптомов. Это понятно? Очень редко бывает, когда вот есть, например, стафилококковый стоматит, мы назначаем антибиотик, или герпетический стоматит, мы назначаем противогерпетическое средство, и это реально приводит к тому, что течение болезни становится более гладким, и болезнь заканчивается быстрее. В абсолютном большинстве случаев, если мы что-то используем только для того, чтобы стало легче. Ну, например, от чего станет легче? Прежде всего, например, очень часто используют различные гели, содержащие местные анестетики. Например, вот те самые всем известные гели, которые используются при обработке десен при прорезывании зубов. Да? И оказывается, эти лекарства, в общем-то, достаточно безопасны, они могут быть использованы, еще раз фиксирую внимание, чем бы вы там ни намазали, сколько бы там гелей не было, болезнь не будет протекать быстрее. Понятно? Вот эти 7-14 дней останутся, но эти 7-14 дней можно страдать, да? А можно все-таки состояние ребенка облегчить. Я вообще хотел бы обратить внимание, почему мы так... Вот целую программу нашу решили посвятить именно стоматиту, потому что стоматит очень часто, вот копеечный стоматит, заканчивается плохо, именно плохо. И плохо он заканчивается именно потому, что ребенок со стоматитом не в состоянии нормально есть и нормально пить. И вот последнее главное. То есть ребенку больно сосать, ребенку больно глотать, а мама еще и поит его горячим чаем, он орет, да. В результате мы имеем дело, то, что называется словом обезвоживание, высокая температура, попадание в больницу, куча осложнений и так далее. Поэтому, казалось бы, элементарная болячка стоматит может стать причиной огромного количества проблем со здоровьем, если вы вовремя не отреагируете. Поэтому еще раз прошу, увидели что-то во рту. Все. Четкий алгоритм действий. Не надо заставлять есть. Вся еда мягенькая. Пьем. Больно сосать? Соломинка. Еда, жидкость прохладная. Постоянно следим за тем, чтобы не было признаков обезвоживания. Об этом помним. Редкое мочеиспускание, очень темная моча, плач без слез, сухой язык. Это признаки обезвоживания. Если что-то из этого есть, срочно к доктору. Но тем не менее, если ребенок пьет, если он мочится хотя бы раз в 3 часа, если моча светлая, если нет высокой температуры, да, то, конечно же, в такой ситуации мы можем спокойно лечить дома, и стоматит пройдет за неделю. Но если очень не повезет, то за 2. В общем, я еще раз фиксирую внимание, что будет стоматит огромной проблемой или будет рассматриваться в качестве мелкой неприятности, зависит исключительно от того, как мама и папа окажут помощь своему ребенку. Как оказывать помощь, вы знаете, правильные выводы вы сделали, ну и замечательно. Значит, мы встретимся ровно через неделю. Всем доброго.